«Не приписывай меня в педики», — вспыхнул преступник. «Ты не так поняла, Харем. Учиха Итачи». Саннину забыли сказать про еще одного важного участника коалиции, потому для него это был удар. Он в ужасе и шоке тыкнул на Айдай. «Ты его любовница». «Нет-нет-нет». От смущения Фукусана замахала руками, как бабочка крыльями. «Не так. Все не так. Дейдара сказал не то. Дейдара, не порочь Мицуми», со смешком, но некой угрозой громко произнесла Айм. «Да откуда мне знать, правда это или неправда? Хрен поймешь, что у этого учихи в личной жизни», — воскликнул в ответ подрывник, снова вызывая смех у телеги. «Я сказал лишь то, что думаю, да, а ты фильтруй свои мысли», — не успокаивалась младшая Каланза. «Вот придет Итачи и как тебе разнос устроит. Да пусть попробует, я ему легко отвечу, да, детский лепет», — прокомментировала ситуацию в целом и Курами, но никто ее не услышал. Почти никто. «Итак, они собираются говорить с Пейном. Как же глупо. Учиха Итачи заодно с вами». Пораженный до глубины души, Джирая не знал, куда деться. «Почему вы не сказали такую важную деталь сразу? Тюка, тюка». Настала очередь Дейдары офигевать от жизни. «Вы этому старику что, даже свои имена настоящие назвали? Ладно, ладно». Пошла на перемирие телеги, безоружно выставив руки. «Давайте сейчас все всем разъясню». Пока младшая Каланза затянулась в очередном информативном разговоре, Айм шепнула Айдай, что ненадолго отойдет, и по пути зацепила с собой руки. Старшая из сестер не высказала ни слова против, послушно волочась за быстро идущей подругой. Они не ушли далеко и, остановившись посреди группы крупных деревьев, стартовали. «Я знаю, как сильно тебе не нравится эта идея. А и уже довелось слышать рьяное отрицание Ику по поводу переговоров с Пейном. Но ты должна превозмочь себя, потому что это единственный рациональный выход. Идея. Рациональная». Из руки вырвался смешок. «Да это уже официальный план, который вы установили без моего согласия. Нагата, не Джирая, его просто так не переведешь на свою сторону. Он не привык доверять, не привык слушать отличную от его точку зрения. Он гордый и не переступит через свои стереотипы ради таких, как мы. И Курами, ты сейчас описала не Пейна, ты описала себя». Ару тяжко выдохнула и отвернулась, нахмурившись так, будто долгое время разжевывала нечто очевидное, но слова ее только о стенку и ударялись, не произведя никакого эффекта. «В тебе дышит не гордость, а гордыня. Ты запрограммировала себя ни в коем случае не говорить с Нагато и теперь, несмотря ни на что, будешь опекать свое решение, даже когда оно лишится всякого смысла. Вы с Шизуй двойняшки, оттого очень похожи, но даже она не настолько упертая и отойдет от своего «я» ради помощи близким, нам, а вдобавок и всему миру. Ты хотела помочь своим знаниям канона, так давай, сейчас самое время. Настал час выдать все, что мы знаем, чтобы перевернуть этот чертов сюжет и направить его в нужное нам русло. Да как же ты не понимаешь», — рявкнула Икурами, выплескивая все накопившееся. «Сознанием канона мы или нет, один хрен, нам это не поможет, никогда не помогало. Мы слишком много на себя берем, слишком много о себе думаем. Считаешь, у нас получится просто так нагрянуть к Пейну в его же страну и заявить, что мы, такие белые и пушистые, на самом деле пришли спасать целый мир? Отжирая, доказательство нашей невиновности. Включи мозги, Акеми, и вспомни, что Нагата без колебаний умертвил своего учителя, пронзил его кокушинами, как собаку, и глазом не моргнул ни единым своим телом. Если мне повезло в прошлый раз и я умудрилась свалить от него, то в следующий раз нам четверым не удастся. И Курами, ты забываешь, что тогда Джирая умер из-за того, что абсолютно ничего не знал о Пейне и его шести путях. Но даже при этом он дал невероятный отпор, а с нынешними знаниями и вовсе победит, если, как ты говоришь, Нагата не станет слушать и нападет. Тем более, с нами Дейдара, еще один залог успеха. А тебе удалось уйти, потому что, как я думаю, Пейн сам тебе это позволил. Будь на твоем месте кто-нибудь другой, он бы без зазрения уничтожил нас. Но тебя, нет. Ты не знаешь, что там произошло, и ни о какой жалости даже речи не было. Если бы не ловкость Фавна, которого вы так отчаянно хаете, и не моя техника Райтона, то меня бы настигла участь Джирайи, нет, той мелкой жабы-мудреца из канона. Меня пронзили бы насквозь и выбросили в сторону, как мусор. В тот раз важную роль сыграли лишь мои навыки и фортуна. Мне все же кажется, что Пейн тоже участвовал в твоем побеге. Ты сказала, он никому не доверяет, ложь. В нашем мире он верил тебе. В нашем мире у него не было выбора. Обстоятельства того требовали. И курами, ну хватит тебе. Ай взяла подругу за запястье, собираясь сказать что-то бодрящее и аргументированное, то, что позволит Ику расслабиться и довериться ей. Однако та, наоборот, сильнее зажглась негодованием и, не в силах терпеть, вырвалась из схватки, отступив на шаг. В черных глазах сверкали молнии гнева. «Хватит тебе! Самой не надоело бегать за мной, утешать и заботиться. Лично меня уже воротит от этого, даже моя родная сестра не проявляет такую гиперопеку. Хватит втирать, что Пейн позаботился обо мне, позволив уйти от него живой из-за теплых чувств в сердце. Он хладнокровный убийца, он лидер десятка хладнокровных убийц. Он пережил войну, завалил сотни людей и к власти пришел через кровь. Не люди дождя же избирали его на пост. Это не демократическая страна. Убить нас ему, как раз плюнуть, он и не станет слушать объяснений и прочего. Думаешь, Джирая спасет нас в случае чего? Сегодня, может, он и помог нам, но что будет, если по пути в дождь он узнает о нашей причастности к смерти Гаары и Ниджи? Мы ему никто, как и Дейдаре, которому тоже незачем жертвовать собой ради нашего спасения. Итачи придет и поможет. Учиха Итачи, этот меркантильный лицемер. Икурами, остановись. О чем ты вообще говоришь? Нас не нужно будет спасать, мы не настолько беззащитны. Джирая и Дейдара, гарантия того, что мы не врем. Один, его учитель, который не дал Нагато умереть и научил основам ниндзя. Другой, его подчиненный, долгие годы служащий в организации. Плюс мы вчетвером, девушки, до этого спасшие его и всех Акацуки от суровой реальности Бишкека. У Пейна не будет повода считать нас лжецами и предателями. Он обязательно послушает нас, ведь мы не от фонаря возьмем слова, наша речь будет иметь смысл, который его и проймет. У Аи сбилось дыхание. Она учащенно дышала и взглядом просила. «Давай же, Ику, услышь меня. Итачи тоже не лжец, или как ты его назвала. К тому же далеко не меркантильный. Он любит Мицуми и не даст ее в обиду». А руки осталась глуха. Она с полминуты не отрывала глаз от бывшей проспешницы змея, после чего, к великому удивлению и разочарованию последней, расхохоталась. Людьми всегда движет какая-то цель, в основе которой лежит выгода самому себе. И курами улыбалась так, что Аи сжалась от напряжения. «В чем заключается твоя выгода? Ты так рьяно пытаешься меня уговорить поддержать твой же план. Я не знаю, что именно с тобой делал Кабуто. Что именно говорил тебе Орочимару все эти месяцы? Что сказал тебе Саски перед твоим переходом к нам? А может, никакого перехода и не было? Вдруг ты до сих пор на их стороне и только притворяешься нашей старой доброй подружкой, чтобы повторно заманить нас в ловушку? Ты и настаивала на поход на источники. Боже, Икурами, что ты говоришь?» Акеми в отчаянии приложила ладонь ко лбу. «А может, ты и про Жанну нам наплела, и на самом деле она жива, здорова, в самом рассвете сил поджидает нас. Что тебе все-таки нужно от девочек и от меня? С кем ты заодно?» Аим расстроенно взирала. Все ее слова будто прошли мимо Каланза, как и всегда. «Ты забываешь то, что было в нашем родном мире. Более десятка лет мы являлись лучшими подругами». «Являлись», — подчеркнула Аруки, но Аим остановила ее жестом руки, прося не перебивать. «Да, в нашей дружбе произошла трещина, но я никогда не отказывалась от вас. Пускай я ушла в тот раз, но все последующие годы во мне росла вина, к тому же я сильно скучала по вам и нашему общению. Я думала о вас и здесь, в этом мире, хотела знать, что вы живы и невредимы. Я хотела убрать из себя эти чувства, хотела порвать наши узы, но не получилось. Я не смогла драться против вас, когда вы бились с Кабура. Не смогла остаться в стороне, когда вы начали проигрывать. Я мешкалась, но я встала на вашу сторону и помогла в нужный момент. Даже когда меня захватили в Гиндзюцу, я думала о вас. Я хотела, чтобы вы вспомнили обо мне и пришли спасать от Жанны. После всего этого ты еще говоришь, что я вас использую, что мной движет иная цель, нежели чем помочь вам предотвратить войну и не дать миллионам людям погибнуть зазря. Та молчала. В голове появлялся просвет. Я не знаю, что с тобой происходит, Ику. Недостаток синей чакры ли рушит твой рассудок, или другая болезнь, не связанная со здешней энергией, вызывает в тебе панические атаки или нечто подобное. Главное, знай, что я не желаю тебе и девочкам зла. Я ваш друг. Я твой друг». А руки растерялась. Она заметала глазами, будто отходя от злосчастной пелены, и что-то трезвое в ней заиграло. Аим закопошилась в своей подсумке и через пару мгновений выудила оттуда что-то. Протянув руку, она разжала кулак, предоставляя предмет на обозрение. «Забыла показать его вам. Не знаю, что он здесь делает, но это не важно». Аи резво сунула его в ладонь подруге. «Возьми себе. Он не даст забыть тебе о том, кто есть ты, кто есть я, кто есть мы. Телеги, а руки, Айдай и Аим, Шикуцуйоми из Кыргызстана». В Икураме что-то поблекло. Сознание вновь окутал туман, и недуг поразил только проснувшуюся трезвость мышления. Она попятилась в шоке и непонимании происходящего. Откуда? Как? Брелок с флагом Родины дрожал в ее руке. Это был подарок Нагата, который Аруки лично вручила ему перед уходом Акацуки из того мира. Она успела позабыть о его существовании, но теперь воспоминания хлынули на нее, а вместе с ними и волна страха. Как он у тебя оказался? Он должен был быть у Пейна. Ты, заодно с ними. Ты заодно с Акацуки. Чего? Такого поворота Аи не ожидала. Она была уверена в том, что смогла достучаться до Икурами, до той, которую знала и помнила. Тоби подослал тебя к нам. Терпение Аи иссякло. А руки, как же ты задолбала, прекрати сейчас же. Ты совершенно выжила из ума. Ты ничего не прояснила для себя из нашего разговора. Абсолютно ничего. Я все досконально тебе объяснила, опровергла каждое обвинение, брошенное тобою, и теперь снова. Ты снова это делаешь. Ты. Аим прервалась, когда осознала, что происходит. Глаза старшей Каланза совсем взмокли. Икурами. Ты. Я не знаю. Я ничего не понимаю. Все. Обман. Голос, до этого уверенный и сильный, задрожал, пав на несколько тонов. Каланза уставилась на прикрытое облаками небо, из последних сил сдерживая слезы, настигшие ее без предупреждения. «Надоело. Я словно в комке, из которого никак не могу выпутаться. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. Я хочу домой». А руки, сжав брелок, отвернулась. И курами. Аи, преодолев два шага, успела только прикоснуться к спине подруги, после чего та исчезла, на большой скорости по-шинобивски скрывшись из виду. Акеми осталась в одиночестве. Схватившись за голову, она зажмурилась от усталости и отчаяния. Блять, ну какой же сложный человек. Когда Аим вернулась в лагерь, на нее налетела взволнованная телеги. Что с ней? Спрашивать, о ком речь, не было смысла. Блондинка низко изрекла. Приступы паники, депрессии, недоверия, подозрения всех во всем, а еще скачки настроения. Месячные, что ли? Посмеялась та с долей иронии. Без понятия, чем именно это вызвано, но и курами однозначно нельзя оставлять наедине с собой и своими мыслями. Думаешь, Шизуи неловко огляделась, боясь, что сестра услышит. У нее совсем сдали нервы. За этот год мы лишили жизни многих людей. Может, она того. Вот именно, что мы. У вас с Мицуми психика слабее, но вы себя так не ведете. Здесь дело в другом. Вроде бы высыпается, с аппетитом проблем нет. Может, дефицит синей чакры как-то сказывается на работе мозга или что-то в этом роде. Младшая Каланза пожала плечами, мол, всякое может быть. Так или иначе, нужно за ней присматривать. А руки тяжело давался каждый шаг, словно адский груз возлег на ее шею. Ковыляя нетрезвой походкой, в какой-то момент она потеряла баланс, завалилась к дереву и медленно, удрученно сползла по стволу. Опустив голову, она спрашивала себя, что происходит. «Я веду себя неправильно. Разве мои слова лишены смысла?» И курами глубоко вздохнула. «Я просто не хочу больше ничего делать. Хочу все бросить. Но нельзя. Раз они хотят идти на переговоры, то придется и мне, но я уверена, что все не пройдет так легко, как все этого ожидают. Подвох. Где-то будет подвох. Но если Джире, Дейдаре и Итачи нельзя доверять до конца, и даже Атаи возможен удар в спину, то на кого положиться?» Шизуи и Мицуми могут умереть, если начнется неравная битва. И чем мне их спасти? Увядающей чакрой и парой техник молнии. Уморительно. Таким образом я и себя защитить не смогу. Калан засидела на траве в обнимку с деревом и под дуновение ветра делала для себя выводы. Она знала, с ней творится что-то неладное, чувствовала, как что-то каждую секунду пожирает ее чакру и медленно убивает, и понимала, что ей нужно только одно, чтобы справиться со всем этим. Ей нужна сила. Вечер подкрался незаметно, и намерянки, Дейдара и Джирая, как истинные кыргызы, перекочевали в жалкую провинцию страны огня, Саншицу, что находилось западнее Канахи и близилось к Амигакуре. Люди здесь были сорта Эгей-Гей, деревня, земледелили, торговали и понятия не имели о слове бар. Так или иначе, Шизуи и Саннин нашли ему альтернативу, но, увы, неудачную. Заведение в буквальном смысле было сараем с барной стойкой в виде длинного деревянного столика, еле держащегося на ножках. Барменом оказался щуплый мужичок без одного переднего зуба. «Что-то мне расхотелось сегодня выпивать», — чистосердечно призналась Тюка, оглядывая обстановку. Темное дряхлое помещение, отнюдь неблаговонно пахнущее и освещаемое единственной голой лампочкой, внушало сомнение, как и поданное в маленьких чашечках мутное саке. «Может, не надо? Надо, надо», — хохотнул Джирая, которого ничего не смущало, и взялся за чашку. «Уже завтра вечером мы прибудем в Амигакуре, тебе необходимо набраться смелости». «Да я сама уверенность, вообще-то», — хмыкнула Телегий. «А выглядишь напуганный». Саннин с понимающей ухмылкой покосился. «Ну, я переживаю за сестру». Шизуи погрустнела от сегодняшних воспоминаний. После разговора с Айкурами была сама не своя, даже хуже, чем обычно. Злое, желчное, угрюмое, обиженное, подавленное и усталое, все смешалось в ней, создавая на лице выражение разочаровавшегося в жизни человека. «Уж боюсь, как бы с ней ничего не произошло. Никогда бы не подумал, что в Акацуке могли состоять такие добрые, милые девушки», — подбодрил собеседницу Джирая, вызывая у нее тихий смех. Он вознес саке вверх. «Выпьем за благополучие». «За благополучие», — с улыбкой подтвердила Тюка. Они чокнулись чашками в воздухе. Отшельник осушил свою долю в мгновение, и глаза его едва не разошлись в разные стороны от ошеломляющего привкуса напитка. «Ух, как забродил!» — громко рыкнул он, морщись, жмурясь и пьянее, бодряще. Каланза закашлялась сразу, как только саке охватила ее язык. Она хотела на этом закончить дело, но озорной лика создателя Ича-Ича без слов гласящие за благополучие, заставила ее с горем пополам допить одним глотком. «Фу, боже, почему оно такое?» И намерянка обратилась к хлипкому лысому бармену, по закону жанра бережно протирающему стакан. «Что с ним не так? Шо не так? Да как же? Бесподобные, лучшие саки!» — жизнерадостно отозвался мужичок, по-деревенски улыбаясь. «Тщательно пережеванные, аккуратно сплеванные, супер сброженные». Немая сцена. Шизуи упала со стула и помчалась на улицу, а Джирае оставалось лишь кричать ей вслед. Тесно пообщавшись с кустами, находящимися близ сарай-бара, измученная жизнью Телеги решила, что хватит с нее таких злачных мест, и тяжелым шагом направилась к подругам. На этот раз их лагерь был, с натяжкой говоря, более приличным. Деревянный домишко, кем-то давно брошенный, мелко плавал в сухой траве на окраине Саншицу. Позади него простиралось поле, а еще дальше – березовая роща. По-прежнему не в силах забыть дурной вкус саке, Шизуй с кислой миной шла через темноту без страха врезаться во что-то, но как итог она врезалась в кого-то. «Смотри, куда я иду», — ругнула и намерянка Дейдару, выросшего перед ней будто из ниоткуда. Вконец обнаглела, харем. Тот хотел казаться раздраженным и холодным, но фальшивым тоном полил свою радость случайному столкновению. «Куда идешь? А тебе только скажи», — хмуро ответила Тюка и вновь поморщилась от яркого послевкусия. «Я такую гадость попробовала, меня аж до сих пор выворачивает. С тем стариком выпивала». Дейдара до сих пор не жаловал Саннина. По личным причинам. А, точно, Джирая. Только сейчас вспомнила Шизуи о брошенном ею компаньоне, но, вместо того, чтобы поспешить вернуться или хотя бы изобразить переживание, она хмыкнула и непринужденно отмахнулась. «Что же, он поймет. Я вот иду к девочкам, а ты? Ты вполне можешь составить ему компанию. Не прельщает, как знаешь». Тюка равнодушно повела плечами и продолжила бы свой нелегкий путь дальше, не схвати ее подрывник за руку. Каланза зашлась в несколькосекундном анализе ситуации, а после с неподдельным удивлением спросила: «Чего? Чем сидеть с этим ежом? Я бы лучше предпочел погулять с тобой». Да, Цукури не был смущен, скорее, наоборот, расслаблен и доволен собой. Ежом. Шизуй будто услышала оскорбление в свой адрес. Джирая, вообще-то, общительный и отзывчивый, а не закрытый. Не разбираешься ты в людях, Дей. Я имел в виду его прическу. И все равно обидно. Телеги попробовала вырвать свою ладошку из чужой хватки, но попытка не увенчалась успехом. Чего держишь? Отпусти. Цукури дернул ее на себя, заставив напарницу второй раз лицом стукнуться о его грудь. Я же сказал, что хочу погулять с тобой, Хаэм. Да что на тебя нашло? Это я глотнула плеванного саки. Ты-то чего не адекватишь? Шизуэ отстранилась, но быстро была притянута обратно. Поняв, что вырываться бесполезно, она замерла хмурой статуей. Хочется сказать нахуя, но я спрошу зачем. О чем ты? Все текло так, как ему было угодно. Ночь, легкий ветер, девушка в объятиях. Все прошлые дни прошли в напряжении, но теперь Дейдара выглядел расслабленно. Зачем пристаешь ко мне? Шизуй хоть и не гневалась, но и радоваться не спешила, сохраняя сдержанную угрюмую мину. Разве пристаю? Тот уклончиво ухмыльнулся. По-моему, так просто держу в руках, Хаэм. Тюка продержалась, сколько могла, потому через секунду вновь забрыкалась Фи, решив пойти на крайние меры, коленом замахнулась напарнику между ног. Увы, не попала, но зато от чужих рук освободилась. Цукури отскочил, как ошпаренный, однако выглядел безумно довольным. Мне нравится, как импульсивно ты действуешь. Твой вечный энтузиазм, твоя пылкость. Не эти ли качества делают Творца неповторимым? Творца, да я тебе в пах хотела врезать, чтоб не выпендривался, какой к черту энтузиазм, разразилась Шизуй, отдаляясь от Нукинина небольшими шагами, но тот пошел к ней навстречу. Пф, да чтобы я была наедине с мужиком ночью, за кого ты меня вообще принимаешь, никуда я с тобой не пойду. Подрывник возмущенно указал в ту сторону, откуда она пришла. Ты не хочешь пройтись по деревне со своим напарником, но с радостью выпиваешь с малознакомым старым извращенцем, Я же сказала, что то саки было самым отвратительным алкоголем в моей жизни. И, не такой уж джирая незнакомый извращенец, наоборот, я знаю его больше 10 лет. Простой мужичок, веселый, разговорчивый, к себе без разрешения не прижимающий. Дейдара насупился, нахмурившись. Ему выводило из себя то, что до Каланзы не доходило очевидное. Неизвестно, что случится завтра. Его интонация стала раздраженной, обиженной и вкрадчивой одновременно. Не уверен, сможем ли мы потом провести время вместе, да. Сегодня последняя возможность для нас с тобой, Хаэм. Для нас с тобой. Телеги тихо посмеялась. Надеюсь, это побочный эффект саки, и ты не влюбился в меня. Цукури красноречиво молчал, давая ответ. Тюка рассмеялась в голос, но с каждой последующей секундой ее смех становился все более нервным. Серьезно, Дейдара, разве безудержный террорист и любовь не гли несовместимы? Какого ты обо мне мнения? Хмыкнул объективно осужденный. Разве ты не помнишь, что было тогда? Он замялся, не в состоянии подсчитать, как давно это произошло. В логове Арачимару. Шизуй не хвасталась сногсшибательной памятью, но то время запомнила хорошо. Тогда она сильно повздорила с Сосари, потому что тот не побрезговал ранить ее, убивая противников, и в заброшенном подвале змея высказала кукловоду все, что о нем в тот момент думала. А в конце всего появился Дейдар и полез к ней слишком близко, обжигая дыханием кожу шеи. Младшая Каланза напыщенно выдала. «Ты про то, как я врезала тебе в челюсть. Уж такое не забыть». Сквозь темноту чувствовался его пронзительный взгляд, не злой, но настолько полный чего-то, что Тюка моментально поняла, пора валить. «Знаешь, мне это не нужно. Погуляй с рукой». Она рванула быстрым ходом, но затормозила, когда Цукури по-ниндзявски оказался перед ее носом. «У меня тоже есть шинобивская мощь». Телеги приложила силы, однако подрывнику что совой об пень, что пнем об сосну, высвободиться из хватки на запястьях она не смогла и от этого бесилась. «Да как же так? Я дал тебе время, чтобы отойти от его смерти, да». Шизуй присмирела. Взгляд застыл. Дейдара прикоснулся к ее щеке кончиками пальцев, проводя вниз по мягкой гладкой коже. «Я говорил, что раньше терпеть тебя не мог. Воротило от твоей заносчивости, ребячества, от этих постоянных улыбок. Но сейчас я думаю, что твой взрывной, яркий характер и делает тебя неподражаемой. Вы, иномерянки, выделяетесь здесь своей внешностью, но именно у тебя она особенная, притягательная». Нукинин дотронулся до коротких волос младшей Каланза, ласково и бережно, как только мог. Он редко бывал с девушками, редко бывал таким, поэтому, несмотря на всю твердость своего томного голоса, Дейдара нервничал, как никогда, и это тоже сводило его с ума. «Ты, как уникальный экземпляр, теперь я в полной мере понимаю, почему Данна так страдал из-за тебя». «Страдал». Для телеги все признание парня сократилось до одного последнего предложения. «Может, для вас это нормально, любить, но для таких, как мы, это сильный удар, да». Цукури кивнул, опираясь на собственные ощущения. «Думаю, он ненавидел себя за свои же чувства. Можешь радоваться. Ты первая и последняя, кто всколыхнул в нем хоть что-то, кроме раздражения. Хочешь сказать, что...» Шизуи сглотнула. «Он любил меня. Настолько, что хотел избавиться от тебя, чтобы лишний раз ему не мешало, кратко посмеялся подрывник, и что-то в нем показывало, что и ему это решение близко. Грусть покрыла лицо телеги. Она сгинула из реальности, погрузившись в свои мысли. Цукури порадовался смягчению нрава девушки и отпустил ее руки. Он наклонился, легонько приподняв подбородок Шизуи, и накрыл ее губы своими. Поцелуй затянулся в безлюдной темноте, неразрушаемой жалким светом месяца, питаясь взрывом эмоций одного и прозрачной апатией другой. Дейдара сильнее прижал к себе иномерянку, обхватив ее сзади за талию, получая отстраненный ответ, будто данный не ему, на нежное прикосновение губ. Спину поразил привычный мимолетный, как его искусство, мороз, оглашая, что некий носитель чакры подобрался к ним. Нукинин дернулся, отпрянув от младшей Каланза, и сквозь почти беспросветность признал в нарушителе личного пространства. «Ай, Акеми!» Шизуи также слишком поздно почувствовала присутствие подруги. «Извините, что помешало». Что-то едва заметное проскользнуло в голосе бывшей кобура. Дейдара ясно ощутил на себе ее взгляд, не напряженный, скорее, сгустившийся, как туча. «Я заберу Шизуи, если не против. Я как раз шла к вам». Тихо буркнула Таи, будучи в полшаги от напарника, скоростно принялась увеличивать дистанцию между ними. Так без лишних объяснений они покинули Дейдару. Двигаясь к полю, они шли в идеальном молчании. Неловкость дребезжала в воздухе, напрягая обеих. Аи пошла на контакт первая. Не знала, что вы с Дейдарой. Она потерялась на подборе нужного слова. «Мутим». Помогла ей телеги и, посмотрев куда-то в противоположную сторону, исправилась. «Он мутит, я, нет». Минутная тишина. Аим круто свернула побочную тему на главную. И Курами не хочет убирать демоническую печать и, как всегда, не слушает нас с Мицу. Нужно твое вмешательство. Сейчас все порешаю. Пробираясь через сухую траву, подруги приблизились к березовой роще, где их ждали и Кусмицу. Последняя неуютно чесалась, с расстояния позволяя слышать свой недовольный шепот о противных колючках. И вправду, старшая Каланза смотрела на звезды, в этом мире они так далеко от земли. И Курами. Шизуи намеренно врезалась в нее. Та с одолжением повернула голову, немо вопрошая. «Ну что опять? Ты клялась мне убрать демоническую печать. Я помню. И когда ты уберешь ее? Скоро». Это не ответ. Телегия усиленно затрясла ее, словно это могло помочь достучаться до сестры. «Мы же выяснили, что печать и фавн тебя убивают. Расторгни призывный контракт, выведи эту проклятую татуху на животе». А руки обратилась к мегакуревским облачкам. Смурым и безотрадным, и хладно произнесла: «Хорошо, хватит давать мне односложные ответы. Когда ты уже будешь действовать?» Из чащи леса разрывающим гулом сверкнула молния, и намерянки вздрогнули и уставились в темноту, скрывающую внутренности рощи. Мицуми для проверки взглянула на небо, но ненастную погоду там не обнаружила. Что это было? Она обратилась к младшей из двойняшек, как к сенсору. «Шизу, чувствую скопление людей. Человек 10, может, больше-меньше. Тренировка». Фукусана вспомнила, в какой глубокой они деревушке, и выдвинула предположение пореальнее. «Битва. Без понятия. Проверим. Даже не думайте об этом». Аи положила ладони Шизуи и Мицу на плечи, сдерживая от глупых порывов. «Это не наши проблемы, так что нечего лезть на рожон. А вдруг кто-то ранен, и ему нужна помощь? Мицуми, повторяю, не надо вмешиваться. Мы уже успели умереть в своем мире, в этом мы должны выжить, помните. У нас самих завтра нелегкий день, так что нужно беречь себя и свои силы». Акеми с подозрением прислушалась к окружению, а затем забегала глазами. «А где и Курами?» Редком с березами, с началом рощи, хрустнули ветки. А им в гневной обреченности выдохнула: «С ума сойти!» Она покачала головой, после чего вместе с подругами бросилась вдогонку. Из-за пышных крон ни черта не было видно, и все трое мечтали о фонарике, но, вопреки всему, руки удалось увидеть всем. Она затаилась у поваленных стволов берез, наблюдая за сценкой неподалеку, и, заметив приближение своих, махнула им рукой с командой «прячьтесь». Иномерянки разминулись друг от друга на небольшую дистанцию и, притихнув, попытались что-либо рассмотреть и вникнуть в происходящее. В метрах от них трава пропитывалась кровью тех, кто пал в бою. Шизуэ оказалась права, их было 9 человек, и все оказались перебиты. Но кем? Как хищные кошки, 7 теней ходили от одного тела к другому. Аи долго всматривалась в них, но распознала, только когда один из них вошел в зону, освещаемую лунным месяцем. Анбуканахи. Аим приготовилась отступать. Эти люди, серьезные противники, особенно, если они из корня. Если нас заметят, шанс выжить, 60-40. Не в нашу пользу. Нужно срочно уходить. Аи только повернулась назад, как Шизуэ, наиболее близкая к ней, уже замахала рукой, веля угомониться и замереть. Та жестами сказала «пора валить», и младшая Каланза с готовностью сообщила это остальным. Но последние даже не увидели ее действий, слишком сильно было их потрясение. Мицуми прижимала ладошку ко рту, и зрачки ее дрожали от мутных эмоций. Перед ней был тот отряд, который она встретила на пути в Патику. Она узнала это по их чернокожему командиру, который тогда подсказал ей дорогу в страну огня. Сейчас он лежал недалеко от нее, совсем рядом, чтобы помочь. Его очки треснули, мускулистая рука дергалась в конвульсиях, а белоснежный жилет пропитывался кровью. «ПС! ПС!» Шизуэ пыталась привлечь внимание подруги. «ПС!» Но отозвалась отнюдь не она. «Еще одни!» Мужчина в маске кота оказался позади телеги, и, прежде чем Шику Цуйоми в ужасе посмотрели на него, блеснул катаной. Не было визга, не было криков, прозвучал только удар. Кусок кристалла, вылетевший оттуда, куда Мицу на автомате ударила руками, со скоростью пули угодил в острие оружия и, как паразит, начал распространяться вверх по лезвию, к рукоятке и пользователю. Шизуэ оказалась спасена. Хоть все и произошло за доли секунды, член Нанбу вовремя среагировал и выбросил катану до того, как розовая нечисть дошла до него и отскочил в сторону. Прибыли его товарищи, и намерянки поднялись на ноги. Стартовала битва. Не ожидавшая столь быстрого разоблачения, Тюка в легкой панике складывала печати, собираясь применить технику Суитона, водоворот, но после подумала, что воздушный порыв футона будет куда выгоднее, но, в тот же миг осознав, что его масштаб поразит и подруг, решилась на новое дзюцу Хьотона. Смены атаки запутали Шизуэ в конец, и она ошиблась с печатями. Созданный в ее руках лед взорвался, откинув в разные стороны ее, Мицу и Аи. И Курами использовала этот момент, чтобы разразиться Нагаши. Ее окутал купол черной молнии, вызывая стрекочущий звук и поражая противников. Анбу удалось уйти от атаки Райтона, но одного из них все же хорошенько задело. Акеми вернулась в строй и зашлась в бою с двумя из оппонентов, отбиваясь кунаями от катаны, жалея, что у нее больше нет таковой. Мицу стреляла крупными кристаллами пулями, поняв, что струями шатона она ни за что не настигнет скоростных шиноби. Гремела молния, выл ветер, пылал огонь, сверкал кристалл. Не прошло и 2 минут, как Шику Цуйоми начали проигрывать. Телеги скупо вскрикнула, когда анбушник рассек ей предплечье. Аим еле выдерживала темп боя на ножах и в любой момент могла дать слабину. Айдай, поглотив кристаллом и уничтожив одного, потеряла из вида остальных 2 врагов и прониклась страхом за себя и девочек. На кончиках пальцев руки вспыхнули огоньки синей чакры, той, что она позаимствовала без разрешения у Кисами. Ее осталось на донышке из-за Нагаши, и Ку понимала, что на много техник ей сил не хватит, да и далеко уйти с одним Райтоном против таких профессиональных убийц определенно не получится. Выход был один. Живот обожгла зверская боль, она активировала печать. Появившийся фавн расползся в бестолковой улыбке. «Уничтожь шиноби в масках, не дай им ранить моих подруг. Вы стали напористее и строже, и Курами сама». Демон моргнул ладонями. «Мне нравится ваш воспрянувший дух». Постарший Каланза прошелся покров черной молнии. И намерянка, и призывной смотрели друг на друга идентичными красными глазами. «Я стал понимать вас лучше. Он был весьма обрадован. «Всем нутром чувствую вашу волю». Ару кинула ему куной. «Выполняй». Лес в своем стиле поклонился, будто уходил на танец, и исчез. Анбу, подобравшийся к икурами из-под тишка, издал булькающий хрип, прежде чем замертво пасть к траве от раны в самое сердце. Фавн отправился ловить следующую жертву. Сама Аруки склонилась над одним из раненых противников корня. «Ику, ику». Фукусана в отчаянии попыталась напомнить старшей Каланза, где и против кого она. Резкий толчок, а и едва хватило мгновения, чтобы спасти Мицуми от смертельного удара подчиненного Данза, толкнув ее. «Шизуй, сюда!» Аи крикнула на русском, дойдя до отстраненной икурами. «Мицу, готовься нас заблокировать!» Тюка живо пришла к ним. Их четверых окружила пятерка корня. Фукусана ударила ладонями о землю, вызывая волну шатона, которая стремительно образовывала купол. Шизуй и Аи благодаря стихийным дзюцу не позволяли противникам проникнуть в их зарождающуюся безопасную зону. Но вдруг одному из них, прямо на глазах девушек, кто-то нанес удар в спину. «Кто-то невидимый. Ты призвала его», — рыкнула телеги, в какой-то миг уловив красное свечение глаз. «Ику». Но Аруки ее не слышала. Она говорила со своим первым учителем. «Тогда это была ты». Риосата сквозь пелену узнал иномерянку, которую больше года назад попросил обучать Рейкаге. Он думал, что она погибла при нападении тех двух из Акацуки, но недавно увидел ее на спине у странной девушки, ищущей дорогу в страну огня, кой была Мицуми. Мужчина с трудом дышал, но продолжал говорить. «Ты выжила». Очки Риосата были разбиты, как и он сам. Рана пришлась в живот, убивая медленно и мучительно. Ику промолвила. «Да, тогда я присоединилась к Акацуки. Но теперь все иначе». Айдай закончила с куполом из шатона и выдохнула с облегчением, которое, увы, продлилось с 15 секунд. Шиноби листа проникли в защитную оболочку через незащищенную землю. Один из них оказался со стихией Датона. В этом достаточно тесном пространстве развязалась новая битва. Риосата, подстрекаемый кипишем, схватил икурами за кофту и, притянув к себе, отчаянно выдал. «Убей меня и уничтожь мой глаз, ваш глаз». Ару не ведала гостайны. Сняв с учителя темные очки и отбросив их куда подальше, она не без искреннего удивления обнаружила в правом глазу отсутствие зрачка. Мало того, от его уголка до виска тянулся смачный шрам, представляя собой чью-то неудачную попытку выколоть украденное у Канахидадзюцу. Бьякуган. Каланза по аниме помнила, как рьяно его хотел заполучить Рейкаге. Все это время у Кумагакури был Бьякуган. Рейкаге сама. Сато нашел в себе силы покачать головой. Из его рта лилась кровь, он не смог достроить фразу, но Ику поняла, что для всех, кроме Рейкаге, это было тайной. «Молю». Он захлебывался. «Я учил тебя». Пустое выражение лица, растерянность и ступор внутри. Если Бьякуган найдется у Шиноби облака, лист это просто так не оставит. Дело может дойти и до войны. Анбу не должны узнать об украденном сокровище Хьюга. Проверив, что на Сато не установлена защитная дзюцу, которая не даст и пальцем тронуть Бьякуган, и намерянка одной рукой вооружилась кунеем. Другой прикоснулась к груди Джонина и без предупреждения принялась высасывать его чакру и попутно жизненную энергию. Этот человек все равно мертвец, а живой еще нужна сила. Риосата задергался в жутких конвульсиях. Было больно, но мучения закончились скоро. Ради прошлого. По Ику прошелся свежий заряд молнии, основы которой она получила от почившего учителя. Прежде чем пронзить ножом глаз, она с холодной скорбью произнесла: «Ради вас, троица из Шикуцуйоми, за эту жалкую минуту, которая очень часто в этом мире несет неимоверную важность, совместными силами уничтожили одного анбушника». Шизуй его отвлекла, Мицу схватила, а Аи нанесла решающий удар. Другого взял на себя Фавн. Остальных разом убила икурами, не дав подругам и момента на осознание. Гладко промелькнула молния, и только через пару мгновений раздался грохот, забрав жизни двоих наемников Данза. Рука Ику, сжимающая грешный ножик, тряслась. Капли крови, стекающие по кунею, плюхались о землю. За непроницаемым стеклом красных демонических глаз старший Калан задрожал, как пуганный заяц. Страх. Воняло кровью. Валялись бездыханные тела. Командир разгромленного отряда Кумагакури, проникшего с неведанной целью в страну огня, лежал с отвратительным месивом вместо правого ока. Аруки порывисто дышала, входя в тот контраст, в котором серое бесчувствие заменялось паническим ударом. Подле нее появился Фавн, блеснув такими же кровавыми глазами, правда, радостными, можно сказать, даже счастливыми. Она попятилась от содеянного, пока не врезалась спиной в мрачную березу, и отвернулась от страшной картины так, как акрофобики отворачиваются от представшей перед ними дьявольской высоты, у которой они оказались по несчастному стечению обстоятельств.